Москва, наши дни. Легко сказать уехать. В первую очередь нужно было как-то подготовить к этому маменьку и Пашку. Если с сыном проще, с ним можно договориться, объяснить, то с матерью все намного сложнее. Начнутся расспросы, что да как. А делиться своими планами и соображениями категорически не хотелось, но и откладывать поездку тоже было нельзя, лучше решить все сразу. Светлана перевела Вере на банковскую карту $400, еще 500 Вера нашла в своей заначке. Осталось только купить билеты и вперед, но сначала требовалось поговорить с матерью, или сначала купить. После недолгого размышления Вера решила купить авиабилеты и тем самым отрезать себе все пути к отступлению, чтобы больше не колебаться и не раздумывать. Забронировав билеты, Вера постучалась к матери в комнату. Разговор получился на удивление коротким, и все разрешилось довольно просто. Осенью в одном из подмосковных городов готовилась большая концертная программа, и мать попросили выступить с двумя сольными номерами. Она сразу воспряла духом, принялась обзванивать старую гвардию, думать о номерах, словом, ей было не до дочери. Обстоятельства складывались в пользу Веры, и это не могло не радовать. Вера сбивчиво объяснила матери, что ее пригласила отдохнуть в Италию одна из ее учениц, у которой там живет знакомая, и она решила воспользоваться представившейся возможностью дешево отдохнуть в Италии, почти за даром. Она не будет платить ни за жилье, ни за питание. Итого Вера тратит только на билеты, тем самым проявляя чудеса экономии. И поездка у нее получается, ну, очень-очень дешевой, даже ниже эконом-класса. Мать слушала ее вполуха, рассеянно кивая. Мысленно она уже была на сцене и выводила рулады. Ну что ж, это к лучшему. Теперь Вере ничто и никто не мешал. Жеребий брошен, мосты сожжены, Рубикон перейден. Шенген Вера сделала год назад, когда хотела уехать в Чехию, но не получилось. А теперь пришло время воспользоваться им. Завтра она улетает во Флоренцию. Именно там обитает род Урбини, если верить интернету.